Глава 23. Зоя. Глаза открыть больно, а в зеркало боюсь смотреть. Там от настоящей Зои Беляевой мало что осталось. Все губы искусаны и покрылись корочкой. Говорить не могу, горло невыносимо першит. Я словно заболела каким-то невиданным ранее вирусом. 2 дня назад я вышла из квартиры Кирилла раздавленной. Меня накрутили на колесо его машины и проехались несколько сотен тысяч раз. Но в душе мне больнее, чем в теле. От Лемона ни сообщений, ни звонка. Его будто и не было в моей жизни. Все подаренные букеты засохли, и мне пришлось выбросить их. Телефон молчит, как в рядовые будни. Этот промежуток времени вырезали, коряво соединили концы. Вот вечер в ресторане с Новицкими, а сейчас вдруг неизвестно, почему я зареванная лежу на кровати. «Будешь?» – спрашиваю Ваську. Только он и напоминает о тех днях. Кота чуть не забыла. Мысль оставить его мелькнула секундой. Но Васька-то не виноват в произошедшем. Стоял и хвостом вилял у двери. Я его в подмышку и на выход. И вот лежит Васька на подоконнике. Своими синими глазами следит за каждым моим движением. Шерсть теперь кажется серым отливом. Ушки на кончиках темные, а пузико белое. Накладываю ему сваренные макароны в его миску. Это то, что осталось после обеда, который так и не смогла в себя впихнуть. Он понюхал и недовольно посмотрел на меня. «Что?» «Другого ничего нет. Хочешь жить со мной, придется привыкать к такой еде. Ты больше не Астон Мартин. Ты Васька. Отвезу тебя к маме в деревню, мышей будешь ловить». Кидаю свой взгляд на часы. Кажется, я теряюсь во времени. Уже 5-й час. Собираюсь медленно, даже не думая о том, подходит ли эта футболка к юбке или нет. Надеваю кеды, которые были заброшены на верхнюю полку обувницы после проливного дождя, и выхожу из дома. Сейчас так плевать на окружающих, что для меня они перестают существовать. Вчера вечером Лео снова написал мне сообщение, напоминание про кофту. И, толкаемая каким-то чувством, решила забрать ее. Даже ответила, что буду в театре. Внутри пустота. Набирая текст, пальцы не дрожали, дыхание не сбивалось. На лице не было и тени улыбки. Я как кадр из черно-белого немого кино. «Зоя, привет». Слышу голос, от которого раньше дрожать начинала и каменела. «Привет». Оборачиваюсь к Лео и заставляю себя улыбнуться. Все-таки нужно было захватить солнечные очки, чтобы не пугать. Как-никак он мужчина, которому что-то чувствовала. Ни одна девушка не захочет выглядеть мымрой в такой ситуации. «Я тебя с утра ждал». Он подходит ближе. Рефлекторно делаю несколько шагов назад. Хм, знала бы та Зоя, что через пару недель будут так просто разговаривать с Лео. Мне даже не пришлось искать его в стенах театра, чтобы подойти к нему ближе и вдохнуть аромат туалетной воды. «Извини, плохо себя чувствовала». «Ты заболела?» Спрашивает с такой заботой, что все-таки улыбаюсь. «Можно сказать и так». Хрипло отвечаю. В горле еще саднит от надрывного плача. «Будь осторожней, Зоя. Говорят, какой-то вирус сейчас ходит. Не очень хороший. Не заметишь, как в больнице окажешься». Рукой проводит по плечу и рисует ломаные линии на моем предплечье. «Не боишься заразиться, Лео?» В его глазах играют блики, от которых сложно отвести взгляд. Не знаю, какой магией он обладает, но это так. Внутри эмоциональный штиль. Но почему-то стою с ним и разговариваю. Мне не хочется возвращаться домой, где одиноко и попросту плохо. «Будем делить палату на двоих. У вас в столице медицина даже лучше, чем в пригородах Парижа. Вы, москвичи, счастливые, но постоянно думаете, что там у нас все лучше. Но это не так». Лео улыбается уголком губ. Говорит все медленно, с моим любимым акцентом. «Я не москвичка, Лео». Устало опускаюсь на стул, со спинки которого и забрала свой свитер. Так странно, какие-то нитки, сплетенные вещи, она свела в этой небольшой коморке меня и Лео. Я больше не ревную его к Ирке. Мне вообще на нее стало глубоко параллельно, да и забыла уже, как та выглядит. А Лео, с ним вдруг стало просто, перестала притворяться. «Не хочешь где-нибудь поужинать?» Наклоняется ко мне и садится на корточки. Его лицо так близко к моему, что замечаю маленькую родинку на кончике носа. Не видела ее раньше. На лоб спадают несколько волнистых прядей и провожу пальцами по ним, убирая, чтобы они не мешали. Это все вышло неожиданно, словно не вовсе я это сделала. Как толчок изнутри, и я невольно подняла свою руку, провела по его волосам. «Пойдем», — отвечаю. «Вот так легко все получается». Крошки мужского внимания, а сил кажется чуть больше. «Тогда жди меня у входа», — подмигивает. Чувствую, что Лео хочет дотянуться до моей щеки, чтобы оставить короткий поцелуй. Тело словно сотни тоненьких сучков хлещет по оголенным участкам. Чуть не вскрикнула от неожиданности. Отшатываюсь и сглаживаю неловкость очередной улыбкой. Лео выходит и оставляет меня одну. Резко становится одиноко и холодно. Когда же уже это состояние пройдет? В сумочке выискиваю телефон, сжимаю его руками, как какое-то спасительное лекарство. Глупо. Там по-прежнему пусто. Мне кажется, котенок, выброшенный на помойку, чувствует себя лучше, чем я сейчас. Он просто дал мне надежду, а потом жестко выдрал ее из моих заледеневших рук. Оставил одну переваривать то, в чем по сути виноваты оба. Быстро пишу сообщение и стираю. Пишу заново. Слова кажутся такими тяжелыми и не ложатся в звучный текст. Хочется вложить больше своей боли, больше ненависти и... Не нужно ему любви. По-прежнему чувствую себя влюбленной девчонкой, которая выстраивает в своей голове воздушные замки. Может, поговорим? Отправляю сразу, чтобы не успела стереть. Ни слов приветствия, ни рядовых вопросов, как дела. Напротив сообщения долго горит одна зеленая галочка. Смотрю на нее, не моргая, взглядом заставляю превратиться в две, а потом хочу услышать булькающий звук и пару строк от него. Не дожидаюсь. Убираю далеко в сумку и спускаюсь по лестнице. Лео уже стоит и ждет. То, чего я так желала и о чем мечтала, сейчас находится на расстоянии вытянутой руки. Снова рассматриваю его. Высокий, сильный, кудряшки его еще эти. Тебе же он нравился, Зоя. С завистью и ревностью изводилась, когда видела его с Иркой. Я уж думал, ты ушла и даже не попрощалась. Говорит мягко. Слезы сами подкатывают к горлу. Так хочется быть нужной и любимой, хоть на время. Нет, я бы не смогла. Подхожу и беру Лео под локоть. У меня нет к нему отторжения. Он приятно пахнет, чем-то ментоловым и терпким. Хватаюсь крепко и ищу поддержки. А Лео кладет свою горячую ладонь поверх моей. Слегка сжимает. Господи, и правда в противоречивых ощущениях гибну. Потому что вижу перед собой Кира. Чувствую его на каком-то уровне, а стою рядом с Лео и... Не хочу ничего менять. Ты какую кухню предпочитаешь? Ласково спрашивает. Веду плечами. Мне сейчас это не важно. Хоть в пельменную веди. Пойдем, покажу тебе один ресторан, куда попал сразу после приезда в Россию. Оно чудесное. Мы идем пешком. Моя рука так и осталась лежать на его предплечье. Да и сама чуть жмусь к нему. Нет злорадства, что сейчас он со мной, а не с Иркой. Нет чувства превосходства. Нет ничего того, что ощущала бы еще некоторое время назад. Во мне что-то надломилось. Хрясь, я уже другая. Осталось только понять, какой я стала. Расскажи о себе. Я же про тебя ничего не знаю. Так и просится вопрос. Как же я могла в тебя влюбиться, если даже не знаю ответа на вопрос, кто он? Я родился в небольшом городке, который называется Сан-Лис. Он всего в 25 милях от Парижа. Мои родители – учителя. Мама – учитель истории. Папа – истории и права. В 10 лет поступил в школу балета, но думать над постановкой мне всегда нравилось больше. А в Париже красиво? Лео чуть засмеялся. Потом задумался, постоянно переводил игривый взгляд на меня. Для туриста – да, пожалуй. Париж – замечательный и красивый город. Но жить там ужасно. Так и знала. Москва лучше. Смех у Лео красивый. Невольно заслушалась. Мы останавливаемся напротив небольшой палатки с цветами. Взгляд стальными цепями тянется к букетам в широких белых вазах. Вижу гвоздики. Розовые. По нервам, как по нитям, бежит что-то нехорошее и неприятное. Тело слабеет, а я будто в куклу превращаюсь. И внутри так же пусто и воняет дешевым пластиком. «Хочешь цветы?» — перебивает Лео. Его голос силой выталкивает из моих ярких ощущений, сжигая воспоминания. «Нет!» — выкрикиваю. «Никаких цветов, пожалуйста! Не люблю их!» «Странно. Все девушки любят цветы». Перед входом в ресторан все же украдкой достаю телефон, проверяю входящие сообщения. Пусто. Сообщение доставлено и прочитано. «Ты знаешь, Лео, я передумала». Он резко оборачивается. На лице отражается полное непонимание, обеспокоенность, но ни капли злости или раздражения. Ему действительно приятно провести со мной вечер. Хочу радоваться, ведь это должно согревать. А я кутаюсь в свой свитер и все равно мерзну. «Купи мне цветы. Хочу...» Пальцами цепляю кулон, резко отдергиваю, обжигаясь. «Подари красные розы».